Глава первая. «Добрый вечер, курсант Гурта!» С невозмутимым видом поприветствовал меня сидящий в приемной Ирта, как только я переступил порог. Да, прежнюю должность, как и доктор, он тоже сохранил. Видимо, в своей делишке Марине его не посвящал, поэтому ни проверка, ни новый директор к нему не прицепились. «Добрый вечер, Лан Ирта!» Вежливо кивнул я ему и, получив разрешающий знак, вошел в кабинет. «Провожу корректировку работы зрительного нерва», — прошептала в моей голове умница Эмма. Мое зрение несколько раз сменило спектр, в считанные мгновения показав ауру сидящего за столом мужчины, а затем магонорическое излучение от присутствующих в кабинете приборов. Если бы Эмма не предупредила, я бы, наверное, замешкался на пороге. А так у меня лишь затылок заломило до тех пор, пока зрение не пришло в норму. Я кинул быстрый взгляд по сторонам. Что ж, с того времени, как отсюда в наручниках вывели прежнего хозяина, с кабинетом тоже произошли приятные метаморфозы. Он стал гораздо светлее. Чище в том смысле, что избавился от лишней мебели, но при этом и значительно строже по оформлению. Однако лично мне пришлась по душе лаконичность вкусов нового начальства. Поэтому, зайдя в кабинет, я мысленно его одобрил и, как полагалось по новым правилам, по-военному четко отдал честь. «Добрый вечер, Лен! Курсант Гурта по вашему приказанию прибыл!» «Проходите, курсант, садитесь», — оторвал взгляд от экрана Лен Даорн и знаком указал мне настоящие рядом стулья. Я послушно занял один из них и вопросительно воззрился на начальство. «У меня возникло к вам несколько вопросов, курсант Гурта», — спокойным голосом сообщил директор, отстраняясь от стола. «Как вы помните, в силу ряда обстоятельств, все сведения о вас из электронной базы школы были удалены. Однако во время повторной проверки мне на глаза случайно попалось несколько интересных документов». «Так, что-то мне не нравится такое предисловие». Лен Даорн тем временем достал из верхнего ящика стола тонкую черную папку без опознавательных знаков и положил на стол прямо у меня перед носом. «Взгляните». Я поколебался, но все же протянул руку и, достав из папки несколько бланков, на которых стоял штамп школы Гонратая, озадаченно на них воззрился. «Что это?» «Это ведомости на оплату, которые прежний директор школы составил при заключении договора на ваше обучение. Ведомости, как видите, вполне официальные, со всеми положенными печатями и подписями. В одной из них числится сумма в 400 тарнов золотов. Это, как следует из сопроводительных документов, официальная плата за ваше двухлетнее обучение в школе Гонратая. А в другой — транш на дополнительные 800 тарнов, который поступил на резервный счет школы в тот же день, когда были подписаны документы о вашем зачислении». Примечание. Тарн — 1000. Золт — основная денежная единица империи. Конец примечания. «Я нашел эти данные в одном из сейфов прежнего директора. В одной папке. Обе бумаги, как видите, подписаны Таном Альнбаром Расха. Но самое странное заключается в том, что деньги были переведены на счет всего за день до смерти Тана. Однако до казначейства ни та, ни другая так и не дошли». «Мля! Я-то думал, что информация о моей связи с родом Расха полностью уничтожена и больше нигде не всплывет. А тут вон о чё!» Походу, Марине все же оставил на себя какой-то компромат, незамеченный следователями, да и меня заодно умудрился подставить. Я настороженно возрился на директора, пока не зная, как реагировать на такие новости. Но тот сидел все так же спокойно и изучающе на меня смотрел. «Ничего не хотите мне рассказать, курсант Гурта?» «Простите, Лен, я не совсем вас понял», — осторожно начал я, чувствуя себя так, словно ступаю по тонкому весеннему льду. «Вас интересует происхождение этих денег или причина, по которой информация о них так и не попала в казначейство? Боюсь, я не в курсе обоих этих событий, а эти ведомости вижу впервые в жизни». Мужчина чуть сузил глаза. «Вы не упомянули о том, что вашим покровителем был Тан Альнбар Расха, курсант Гурта?» «А, так это открытая информация, Лен», — сделал вид, что растерялся я. «И мне казалось, что она вам известна». Я недоуменно развел руками, после чего Лен Даорн на мгновение прикрыл веки, вероятно, вспомнив, что в свое время действительно не уделил этому вопросу должного внимания. «Вам известно, почему Тан Расха был в вас заинтересован?» — снова спросил он, когда молчание несколько затянулось. Насколько я понимаю, он хотел, чтобы у него под рукой был еще один маг воздушного направления, Лен, но про деньги я впервые слышу. А что? Небось, Таны всяким там соплякам о своих тратах не отчитываются. Директор, вероятно, тоже об этом подумал, поэтому замедленно кивнул, а потом еще немного посидел, подумал и неожиданно сообщил. «Я отправил запрос в НАРК, курсант Гурта, и выяснил, что там у вас остались родственники по линии матери. От них же я узнал, что вы, оказывается, не только родом из НАРКа, но до последнего времени проживали в имении старшего рода Расха, вместе с родителями, которые служили главе рода Расха и погибли в тот самый день, когда Тана не стала. Однако странность заключается в том, что почему-то ваша бабушка с дедушкой не в курсе того, что вы учитесь в нашей школе. Более того, Лаир и Лаира Вохш даже не знают о том, что вы живы. После известных событий они не ждали никаких известий о внуке и свято верили, что вы погибли вместе с отцом и матерью. Не могли бы вы прояснить для меня этот момент, курсант?» Я молча ругнулся. Чёрт, а ведь как хорошо все начиналось! Но про бабку с дедом я мог только догадываться. Да и про Дайновы ведомости, как и о том, что они где-то остались, тем более не знал. Блин, мужик, ну что ж ты такой въедливый, а? Да и какого вообще чёрта полез копаться в моем мутном прошлом? «Я жду ответа, курсант», — напомнил о себе Лэн Даорн, когда я принялся лихорадочно искать варианты. «Молчать не выйдет. Соврать тем более. Вариант с побегом я даже сейчас всерьез не рассматривал, поэтому оставалось только говорить правду, но, как обычно, не всю. Я не хотел об этом вспоминать, Лэн. Наконец выдал я скользкую полуправду. Прошлый директор вообще не хотел принимать меня в школу, когда выяснил, кто был моим покровителем. Но о моем происхождении он знал. Все это было указано в сопроводительных документах. Мои родители действительно служили Тану Расха. Мама была горничной, отец тоже работал по-простому. Особых талантов у меня не было, но когда у меня выявили дар, это многое изменило. Господин Тан был заинтересован в моем обучении как мага, а школа Ганратая оказалась ближайшей и, наверное, самой недорогой, поэтому мне уже давно сообщили, что учиться я буду именно здесь». «Вы проживали в поместье Расха постоянно?» Все с тем же убийственным спокойствием поинтересовался директор, когда я умолк. «Сколько себя помню, Даллен». «И в тот день, когда ваш покровитель умер, вы тоже находились внутри?» Судя по тому, как у меня снова без явных причин сменился спектр зрения, и я ненаруком увидел, что на столе Лэна Даорна заработала спрятавшаяся за пухлой папкой крошечная, светящаяся зеленым светом коробочка, то сейчас меня будут просвечивать на предмет наглой лжи. И мне придется очень постараться, чтобы не дать этому параноику повода хоть в чем-то меня заподозрить. «Нет, Лэн», — твердо ответил я, взглянув на мужчину прямо. «В момент нападения я находился от поместья далеко». «Ну да, в своем мире я еще был, а в этот попал немного позже». «Что же вы там делали?» «Мы с отцом нередко любили ходить в лес», — снова ответил я совершеннейшую правду. «Мой настоящий отец действительно увлекался такими прогулками, и меня, пока я был мелким, заодно таскал. Хотя я этого не приветствовал. За грибами, за ягодами. Но в этот раз я от него отстал и заблудился». «Угу. Душа моя между мирами заблудилась, но в данном контексте это, полагаю, одно и то же. Поскольку было уже темно, искать дорогу наугад было опасно. Отец всегда говорил, что так я еще больше запутаюсь. Ночевки в лесу для меня тоже привычны, поэтому, когда я понял, что ушел слишком далеко, то решил подождать рассвета». «И вы не испугались остаться в лесу в одиночку?» «Я был уверен, что меня найдут, Лэн», — так же твердо ответил я. «Отец меня бы не бросил». «Да, верно. Мой родной отец точно никогда бы меня не бросил, если бы только остался жив». «Но вы знаете, что произошло в поместье», — тем временем продолжал расспрашивать директор. «Так точно, Лэн», — подтвердил я. «Тот взрыв было сложно не услышать». «И вы не бросились выяснить, что произошло?» Бросился Лэн. «Взрыв раздался под утро, поэтому в лесу уже можно было сориентироваться. Еще мне в этом помог густой дым, поэтому домой я все-таки вернулся. Правда, к сожалению, слишком поздно». «Что же случилось потом?» — странно наклонил голову мужчина. «Куда вы пошли? Что делали? Как выжили в лесу в одиночку?» «Когда я понял, что произошло, то очень долго приходил в себя, Лэн», — в очередной раз честно признался я. «Ну да, долго. Целый месяц, считай, изучал обстановку и готовился. Свыкнуться с тем, что мой мир теперь стал другим, оказалось очень непросто. Тогда я не понимал причин. Все это казалось дурным сном. Казалось, что пройдет день, настанет новое утро, и все будет как прежде. Но отец всегда учил меня бороться до последнего, поэтому, когда я успокоился и принял сам факт того, что у меня больше нет ни родителей, ни Тана, то решил отправиться в Нарк. Там меня, по крайней мере, хоть кто-то ждал. Лендаурн странно хмыкнул. «Мои информаторы утверждают, что до Нарка вы не добрались. И бабушки с дедушкой на глаза тоже не показались. Почему, курсант Гурта?» «Потому что я не смог туда добраться», — честно ответил я. «Где проходит дорога, я, правда, знал, но далеко не сразу сумел на нее выйти». «Чем же вы питались все это время? Где брали воду?» «У меня был с собой небольшой запас», — пожал плечами я. «Мы всегда берем, если в лес уходим. К тому же лето, ягод в лесу полно, да и ручьи по пути встречались. Но к совсем уж долгим путешествиям я не привык. Шел временами наугад, поэтому не сразу на тракт и вышел. Ну а потом мне все-таки повезло. Я наткнулся на одного старика, он-то и помог мне не пропасть окончательно». Директор неожиданно подобрался. «Что за старик?» «Обычный», — снова пожал плечами я. «Немножко, правда, на головку того, но он был ко мне добр. Довез до своего дома, накормил, напоил, приютил одним словом. Оказывается, я на его внука погибшего был похож. Вот он меня за него и принял». В глазах Лена Даурна промелькнуло что-то странное. «И как долго вы у него находились?» «Пока он не согласился отвезти меня до Кринок. Оттуда я как раз собирался идти в Нарк. Мне, конечно, надо было сразу пойти. Я, в общем-то, так и хотел, но старик, как я уже сказал, был болен. Все время все забывал, не знал, какое сегодня число, и он ни в какую не хотел меня отпускать. Все именем внука называл. Много раз обещал отвезти в деревню, и каждый же раз потом отказывался это делать. Я уже и напоминал, и упрашивал. С ним, в общем, непросто оказалось. Поэтому я порядком намучился, несмотря на то, что дед меня не обижал». «И все это время вы никого не видели? Вас никто не искал? Никакие люди вас не навещали?» Я покачал головой. Дед жил как отшельник. Один. Дом в глухом лесу стоял. Туда даже дороги путные не вело. Я потому и не рискнул оттуда сбежать. Там было слишком легко заблудиться. Ну а когда я все же уговорил старика помочь, и он согласился, что мы с ним уже давно в Кринке собирались, то прошло уже порядочно времени». «Что было дальше?» Неуловимо нахмурился лейн-директор, несмотря на то, что я очень старался быть убедительным. «Когда вы отправились в Кринке?» «Где-то за неделю до того, как должен был явиться в школу, Лен». «Вы добрались туда?» «Да, Лен». «И что же вы там увидели?» «Почти ничего. Лишь самую малость покривил я душой. Там как-то тихо было. Странно. Людей нет, собаки не лаяли, а у самых ворот нам встретилась стая крогов, так что деда почти у меня на глазах и растерзали. Лошадь после этого испугалась, да и мне, признаться, стало не по себе. Вот мы оттуда и убрались. Благо звери, почуяв свежее мясо, нас уже не преследовали». Лендаурн тревожно стукнул пальцами по столешнице и задумчиво проговорил. «То есть внутрь вы не заходили?» «Меня бы, наверное, там и съели», — поморщился я. «То, что на крики никто не выбежал, конечно, странно, но в моем случае лучше было не рисковать, да и чтобы я крогам противопоставил». Тот еще немного подумал, а потом также замедленно кивнул. «Хорошо, допустим. Как вы избежали патрулей?» «Каких патрулей, Лен?» — как можно искреннее удивился я. «Вдоль всей границы провинции были выставлены военные патрули. Никого туда не впускали, а оттуда не выпускали, без спецосмотра». Пристально посмотрел на меня он, тем самым подтвердив, что осведомлен о ситуации гораздо лучше, чем тот же доктор Нортон. «Как вам удалось их избежать?» «Да я и не бегал ни от кого, Лен. У меня лошадь по дороге охромела. Да телега не кстати сломалась. Лошадь-то я из пострумок выпутать еще сумел, но она вредная оказалась. Без деда не особенно-то и слушалась. Поэтому верхом на нее я так и не уселся, и дальше пошел пешком. Сглупил, правда. Хотел себе путь сократить, чтобы поменьше топать, да и еды у меня было немного. Вот я и решил, надо срезать, так быстрее выйдет, а там, как назло, в болото угодил. И потом несколько дней из них выбирался. Хорошо еще, что по самой кромочке прошел, иначе утоп бы по самое горло. Когда же я все-таки вышел к людям, то оказалось, что от нарка-то я Порядочно отклонился, а вдалеке уже видны ворота школы. Ну вот мне и пришлось туда стучаться, чтобы с голода не умереть. В тот вечер еще ливень начался. В общем, я даже весточку своим не успел подать, а потом уже и не смог, потому что правила школы это запрещают. Лэндаорн снова глубоко задумался, но в принципе ничего такого уж невозможного в моем рассказе не было. Ну, подумаешь, повезло пацану. В болоте не утоп, диким зверям на глаза не попался. Домушку деда при желании тоже можно было отыскать. Да и вряд ли кто-то сумел бы сказать, сколько в действительности времени я там провел. Про Кринки я почти не соврал, хотя тело похоронил, конечно. Но его отсутствие всегда можно было списать на хищников. Насчет болот... Ну да, немного натянуто вышло. Но в случае чего я совершенно правдиво мог бы дорассказать и эту часть истории. К счастью, директор удовольствовался тем, что есть, и после нескольких уточняющих вопросов все-таки отстал. А потом вернулся к лежащим передо мной документам и, разложив их рядком, зачем-то поинтересовался. «Скажите, курсант, вам не показалось странным, что прежний директор так настойчиво пытался от вас избавиться?» «Показалось, Лэн», — с готовностью подтвердил я. «Особенно, когда он сам сказал, что с самого начала на меня не засматривался». «И на какие мысли вас это навело?» «Ну, поскольку он не хотел меня принимать, то я решил, что это связано с моим покровителем. К тому времени мне уже сообщили, почему на самом деле род Расха уничтожили. Слухи же ходят, да и дети только-только с каникул вернулись. Директор дал понять, что он не желает иметь ничего общего с именем предателя короны. Но я же не виноват, что мои родители у него служили, Лэн. Хотя после его слов... Знаете, думал даже, что лучше никому этого и не знать. Ведь если Лэн Маринет так ко мне отнесся, то что бы тогда сказали вы и остальные учителя?» Под моим вопрошающе-требовательным взглядом новый директор сделал успокаивающий жест. «Ваше происхождение, курсант, не относит вас к членам семейства Расха. Вы не несете ответственности за ошибки Тана, поэтому никаких карательных мер в отношении вас никто не предпримет. Ваши родители, к сожалению, пострадали вместе с тем, кому они верно служили, но тут я ничем помочь не могу. Однако лично к вам, с моей стороны, претензий нет. Поэтому, несмотря ни на что, вы можете продолжить учебу на общих основаниях». «Ого! Особенно после того, как Нортон с головы до пяток меня просветил и под присягой бы поклялся, что я абсолютно здоров. Впрочем, об истинной сути болезни, которая так беспокоила Терне, лэн-директор мог попросту не знать. Поэтому, наверное, и не настаивал на проведении дополнительных проверок». «Собственно, я показал вам эти бумаги. Вот по какой причине, Лэн Гурта». Слава богу, ушел от опасной темы директор. «Как я уже сказал, первый транш имеет в платеже весьма конкретное назначение. А вот второй числится по документам, как благотворительный взнос. Но поскольку второй платеж прошел одновременно с первым, у обоих был один и тот же отправитель, оба документа хранились в одной папке, и оба так и не были поданы в казначейство, то у меня возникли некоторые сомнения по этому поводу. Поэтому я отправил запрос в следственные органы и вскоре получил подтверждение. Лэн Марине признался, что между ним и покровителем школы действительно имелись неофициальные финансовые соглашения. Более того, бывший директор подтвердил, что обе суммы были получены им от Тана Расха в рамках договора о вашем обучении. Судя по всему, Альнбар Расха хотел, чтобы вы, будучи перспективным магом воздуха, во что бы то ни стало прошли полный курс обучения в школе Гонратая. Более того, прежний директор гарантировал ему, что не исключит вас, даже если ваши успехи в учебе будут излишне скромны. Однако... Поскольку с точки зрения закона подобные договоренности не приветствуются, то второй транш поступил не на расчетный, а на резервный счет и должен был использоваться лишь начиная с третьего года вашего обучения в школе. То есть меня, как вы говорите, попросту не должны были трогать, на всякий случай уточнил я. И даже если бы у меня не вышло набрать проходной балл, то я бы все равно продолжил здесь учиться. Лэндаорн кивнул. Совершенно верно. Однако после того, как Тан Расха умер, Лэн Марине решил, что раз деньги прошли по бумагам как благотворительный взнос и пока еще официально не были проведены в казначействе, то он имеет полное право их присвоить. А когда вы, курсант, не явились на учебу вовремя, он передумал отправлять в казначейство и первую ведомость, после чего перевел со счета школы в благотворительный фонд вторую сумму, получив таким образом доступ ко всем вашим деньгам. Более того, как выяснилось, прежний директор уже не раз такое проделывал и под разными предлогами выводил средства, предназначенные для обеспечения комфортного существования учеников. Я уставился на него круглыми глазами. «Хотите сказать, меня прессовали именно из-за этого? Выведя средства со счетов, директору просто стало не на что меня содержать, поэтому он предпринял меры, чтобы найти причину для моего отчисления, и для этого подключил в том числе и учителей». «Вы все правильно понимаете, курсант Гурта», — подтвердил мою догадку директор. «Изначально Лэн Марине планировал именно это. Однако после того, как ему не удалось исключить вас сразу, а вы, напротив, стали проявлять неожиданные успехи, он заметил вас совсем в другом плане, хотя изначально не планировал делать непристойных предложений и решил воспользоваться ситуацией лишь в самый последний момент». «От таких новостей я чуть не поперхнулся. Выходит, Дайнов ублюдок начал готовить почву для моего исключения сразу после зачисления, но напоследок решил еще и трахнуть. С самого начала все было исключительно в деньгах, а совместить приятное с полезным он надумал гораздо позже. Вот же тварь поганая!» «У вас есть полное право негодовать, курсант», — совершенно правильно расценил зверское выражение моего лица директор. «Не сомневайтесь, наказание за свои проступки Лэн Марине получит достойное. Как и завхоз, и начальник охраны, и подавляющее большинство его подчиненных, кто или знал о преступлениях бывшего директора и являлся соучастником, или же только догадывался, но ничего не предпринял, чтобы их предотвратить. Правда, поскольку те 1 200 000 тарнов поступили в распоряжение Лэна Марине в обход официальных соглашений, то государство их, разумеется, конфискует. Как средство, полученное путем незаконного обогащения». Я только пожал плечами. Было бы, конечно, неплохо за просто так получить в свое распоряжение кругленькую сумму, но на эти деньги я изначально и не рассчитывал, а теперь мне их тем более никто не отдаст. А вот то, что охрану и мудака завхоза все же взяли за яйца, было хорошо. Больно уж много они наворотили. Завхоз моей кровушки в свое время вдоволь попил, да и подставу организовывал тоже он, причем не раз и не два. Ну а деньги? А что деньги? Поскольку официально они за мной не числились, а в казначейство соответствующие ведомости даже не поступали, значит, мое имя по-прежнему нигде не фигурирует, и о том, что Танрасха был во мне заинтересован, никто не знал. Ну, кроме доктора и Лена Даорна, конечно. «Еще я хотел спросить вот о чем». Тем временем продолжил мужчина и достал из стола помятый, покореженный и даже оплавленный с одного бока идентификационный браслет. «Вам знакома эта вещь, курсант?» Я встрепенулся. «Это школьный персональный идентификатор, Лен». «Точнее, это ваш идентификатор, курсант Гурта». Я сделал вид, что внимательно изучаю поврежденный прибор. С того времени, как я видел его в последний раз, он стал выглядеть несколько иначе. Полагаю, прежний директор все-таки исполнил свою угрозу и был готов в случае чего предоставить браслет в качестве улики. «Вы снова правы, курсант. Однако, на ваше счастье, Лэн Нортон, которому поручили зафиксировать имеющиеся повреждения и списать с баланса школы этот прибор, так и не успел его выкинуть. Благодаря этому я узнал о вашем существовании, и мы смогли вовремя вытащить вас из карцера», — добавил Лэн Даорн. «Поскольку от сети прибор отключили до того, как Лэн Марине стер все записи, то почти все его показания сохранились. Мои специалисты сумели их добыть, а также проследили всю историю получения и списания баллов с вашего личного счета. Также нам удалось восстановить ваши оценки, достижения и восполнить утраченные сведения. Поэтому все, что вы на протяжении этих месяцев честно заработали, будет возвращено в ваше личное дело. Ваш учебный процесс не пострадает». Я озадаченно кашлянул. «Спасибо, Лен. Честно говоря, не ожидал, что такое возможно». «Единственное, я прошу вас пояснить для меня еще один момент», словно не услышал директор. «Когда мне предоставили данные с вашего маячка, я обратил внимание, что вы слишком часто посещаете школьную библиотеку». Я моментально подобрался. «Так точно, Лен». «Вы так любите читать? Вам не хватает знаний из школьной программы?» Пытливо взглянул на меня он. «Вы правы, Лен. После того, как учителя стали больше требовать, мне пришлось заняться самообразованием». Специалисты проверили библиотечный терминал и выдали мне полную распечатку со списком книг, которые открывались во время вашего пребывания в читальном зале. Еще больше заставил меня насторожиться директор. Блин, неужели мы с Эммой где-то ложанулись? И меня несколько удивили ваши интересы. История Тернии, уголовное и административное право, изобразительное искусство прошлого века, интересные факты из жизни современных композиторов. У вас очень необычные запросы, Лен Гурта. Я почувствовал, что начинаю потеть. Черт, вот ведь и правда въедливый мужик. Так точно, Лен. Мне интересна учеба, но объем памяти в старых браслетах был совсем небольшим, поэтому мне пришлось проводить почти все свое личное время в библиотеке. Да, мы сняли показания с камер, подтвердил мои наихудшие предположения Лен зануда. И даже порядком удивились, обнаружив, что вы проводите в читальном зале строго определенное время. Прямо-таки мэн в мэн, ежедневно, и при этом почти не отрываетесь от чтения. Примечание. Мэн — минута. Конец примечания. Да блин, мне пришлось целый спектакль устроить, чтобы в случае чего записи с камер не вызвали подозрений. Мы с Эммой несколько роликов сделали, чтобы не получилось, что я изо дня в день сижу перед терминалом совсем неподвижно или совершаю одни и те же движения. Подруга даже чередовала их в произвольном порядке, чтобы это выглядело достоверно. Но вот о времени, признаться, я не подумал. Просто не ожидал, что кто-то реально полезет изучать записи или возьмется их фанатично сравнивать. Но, похоже, новый директор во всем привык доводить дело до конца. И вот это было уже плохо. «А самое удивительное, знаете что?» — сложил перед собой руки Лен Даорн. «Что сейчас у вас появился гораздо более современный идентификатор с достаточным объемом памяти. Однако вы так и продолжаете изо дня в день ходить в библиотеку». «Что поделать, Лен?» — как можно ровнее ответил я. «Привычка. Да и с Лаиром Орином у нас уже сложились довольно теплые отношения, поэтому иногда я прихожу к нему просто так, пообщаться». «Да, и Лаир Орин уже подтвердил вашу необычайную тягу к знаниям», — заставил меня молча выругаться Лен Даорн. «Как и то, что считает вас очень любознательным и порядочным молодым человеком, хотя отметил, что в последнее время стал реже вас видеть, что несколько не состыковывается с вашими показаниями». «Просто ему тяжело целый день проводить на ногах, Лен. Лаир Орин уже не молод, поэтому к вечеру он обычно устает, и если он вдруг засыпает, то я стараюсь его не тревожить». Директор уставился на меня с таким видом, будто новые браслеты совсем иначе определяли мое местоположение в пространстве. Это не соответствовало действительности. Я, когда приобрел новый девайс, в первый же день попросил Эмму тщательно его проверить. Так вот, она прям-таки поклялась, что карта наших перемещений по-прежнему двухмерная, и что со стороны нельзя определить, на каком этаже библиотеки я нахожусь. Однако складывалось впечатление, что мы что-то не учли. И Лен-директор, если не догадался пока в чем дело, находится всего в одном шаге от разгадки. К слову, когда история с карцером закончилась, я уже на следующий день сбегал посмотреть, как там поживает мой подвал с обучающим модулем. А незадолго до всей этой гнусной истории успел от греха подальше перетащить туда и припрятать внутри одной из мертвых машин бутылку с перегоревшим найтом. Я подумал, что уж там-то точно никто не будет рыться, и что так надежнее, чем оставлять бутыль в комнате, куда ушлый завхоз в поисках компромата мог зайти в любой момент. Так вот, когда я после двухнедельного заключения навестил-таки подвал, то с облегчением обнаружил, что, по крайней мере, через библиотеку туда никто не заходил. Особенность поломки замка на двери заключалась всего лишь в незначительно нарушенном контакте, который Эмма, по моей просьбе, каждый раз успешно восстанавливала с помощью Найниита. Но после того, как я уходил, замок снова становился неисправным, и когда я вернулся после заключения, то оказалось, что никто его так и не починил. А вот вторую дверь, ту, которую я так и не решился в свое время открыть, все-таки потревожили. По-видимому, школьные склады и кладовые во время проверки знатно перетрясли, и завхозу пришлось волей-неволей вспомнить, что и где у него хранится. Однако густая пыль, которая толстым слоем покрывала пол в хранилище, оказалась потревожена лишь у самой двери. То есть внутрь кто-то зашел, мельком осмотрелся, но убедившись, что количество списанных машин в точности соответствует ведомости, благополучно свалил. Поскольку сам я проникал в хранилище с противоположной стороны, а мои следы в большинстве своем оказались скрыты за корпусом громоздкого модуля, то никто из проверяющих их не заметил. Да и моя бутылка осталась лежать на прежнем месте, из чего я заключил, что пока мою тайну никто так и не раскрыл. И вот теперь Лендаорн непрозрачно намекнул, что мои регулярные прогулки в библиотеку выглядят подозрительно. А это значило, что не сегодня-завтра кто-то непременно нагрянет туда с проверкой, чего ни в коем случае нельзя было допустить. «Так что вы скажете, Ленгурта?» — прищурившись, осведомился директор. «Мне показалось. Или вы действительно навещаете библиотеку далеко не только за тем, чтобы что-то там почитать?» Я прикусил губу и с тяжелым вздохом признался. «Нет, Лен, не показалось». «Что же вас в действительности заинтересовало?» «Книги, Лен», — понизил голос я. «Старые бумажные книги, которые Лаир Орен вот уже много лет оберегает от тлетворного влияния времени. Он однажды меня туда сводил, и я прямо-таки загорелся мыслью в них заглянуть. У нас дома таких не было, они очень ценные, поэтому я надеялся, да и сейчас надеюсь, что однажды Лаир Орен все-таки сжалится и даст мне их почитать». «Вот как?» Неподдельно удивился директор, и едва заметная складочка на его лбу быстро разгладилась. «Что ж вы сразу его об этом не попросили?» «Он говорит, что туда нельзя часто заходить, что влажность и температура воздуха должны поддерживаться на постоянном уровне. Некоторые из этих книг настолько ветхие, что их даже листать лишний раз не рекомендуется, но мне все равно очень хочется к ним прикоснуться, поэтому я просто жду, когда у Лаира Орена появится подходящее настроение». «Ну и читаю заодно, куда ж деваться. В библиотечном терминале не так уж много книг, чтобы у меня был выбор». Лендаорн задумчиво хмыкнул. «Может, вы и правы. Тем более, что знание права и намного более широкий, чем у других, кругозор, все равно когда-нибудь пригодятся». «Я тоже так считаю, Лен», — с облегчением согласился я. «Поэтому мне не жалко времени. Все равно его нужно на что-то тратить». «Я обратил внимание, что вы рано встаете». Словно невзначай обронил он. «Да, Лен, у меня было серьезное отставание по физическому развитию от сверстников, поэтому, чтобы не терять баллы, мне пришлось взять сперва факультатив, а потом заняться и самостоятельными тренировками». «Кто составлял вам программу?» — полюбопытствовал он. «Вроде бы случайно, но я-то помнил, что в спортзале тоже имелась камера, и не сомневался, что Лендаорн и ее записи уже просмотрел. К счастью, я знал об этом и раньше», поэтому ничем особенным не занимался, кроме обычной разминки, растяжки и самых типичных силовых. Поначалу ничего другого мне и не оставалось. Спортивный обучающий модуль далеко не сразу начал передавать мне данные о специфических упражнениях системы Кханто. Ну а когда это произошло, я тренировался по этой системе исключительно в подвале, уже давно подумывая, как бы незаметно спереть из зала спортивный инвентарь и хотя бы удары отрабатывать как положено. «Программу тренировок я составил сам, Лен», — не без гордости ответил я на вопрос директора. «Что-то нам уже показал Лаир Дракн. Какие-то вещи я потом вычитал в библиотеке. Общий смысл был уже понятен, поэтому я решил, что смогу использовать эти знания себе на пользу». «Почему же вы не продлили занятия по факультативу? Удобнее было бы заниматься по вечерам, чем вставать на Рейн раньше». «Вечера я провожу в читальном зале, Лен», — напомнил я. Поэтому нужно было выбрать другое время. И я решил, что лучше так, чем тратить время на вечерний факультатив. Лендаорн взглянул на меня с каким-то новым интересом. «Ваша целеустремленность достойна уважения, курсант. Я ценю в людях умение ставить цели и упорно их добиваться. Цель — ничто. Путь — все». Даже не задумавшись, выдал я ему услужливо подсунутую справкой цитату. Правда, тут же досадливо сморщился. Иногда записанные на подкорку вещи вылетали из меня на автомате. К счастью, Лен-директор не придал моим словам особого значения и вместо новых расспросов лишь одобрительно кивнул. «Вы правы, курсант. И то, что вы свой путь не только выбрали, но и четко ему следуете, невзирая ни на какие трудности, характеризует вас с положительной стороны. Что ж, пожалуй, на сегодня мы закончили. Я узнал все, что хотел, поэтому можете возвращаться к учебе». «Благодарю вас, Лен!» — тут же подскочил с места я и собрался уже уйти, но внезапно вспомнил, что забыл кое-что важное. «Простите, Лен, можно один вопрос? Или, вернее, просьбу, только не сочтите это за дерзость!» «Спрашивайте, курсант. «Вы не могли бы сообщить моим родным, что со мной все в порядке?» — тревожно уставился на него я. «И правда. Было бы странно, если бы я, имея такую возможность, даже не коснулся этого вопроса». Лендаорн снова кивнул. «Разумеется. Если желаете, у вас даже будет возможность с ними встретиться». «Когда?» — поневоле вырвалось у меня. «Блин, перебор. Вот только бабушки с дедушкой мне тут не хватало». «В первый день лета во всех тернийских школах традиционно проводится родительский день», — сообщил мне новую информацию директор. «Мы можем отправить вашим родным приглашение. Думаю, они будут рады сюда приехать и собственными глазами убедиться, что с вами все в порядке». «Буду безмерно благодарен, Лен», — мысленно вздохнул я. После чего мне ничего не оставалось, как отдать Лену Даурну честь и, получив молчаливое разрешение, покинуть его кабинет, по пути спешно меняя планы.